Валерий отдал приказание 4-й башне прекратить огонь и зарядить орудия осветительными снарядами. Неожиданно снегопад прекратился, и глазам наблюдателей предстал расплывчатый силуэт, огромный и грозный. В брызгах, взлетавших из-под форштевня вражеского корабля, сверкало зарево заката. «Право 30!» — резко скомандовал Валери. «Полный вперед! Поставить дым завесу!» Тиндал одобрительно кивнул. В его планы отнюдь не входило ввязываться в драку с немецким тяжелым крейсером, а то и карманным линкором, особенно на такой близкой дистанции, в каких-то 4 мили. С полдюжины биноклей сверкнуло на мостике, пытаясь опознать корабль противника. Но силуэт корабля, обращенного диаметральной плоскостью к Улиссу, на фоне багрового неба оказался как бы смазан. Классифицировать его было трудно. Внезапно из самой середины силуэта вырвался столб пламени. Одновременно в небе вспыхнул осветительный заряд, залив беспощадно ярким белым светом вражеский корабль, неожиданно ставший голым и беззащитным. Но беззащитность эта была лишь кажущейся. Заслышав вой снарядов, которые, просвистев над их головами, тяжело плюхнулись в море, впереди по курсу крейсера все, кто находился на мостике, инстинктивно пригнулись. Все, но только не Капковый мальчик. «Крейсер класса «Хипперсэр», — определил он, искоса взглянув на адмирала, который медленно выпрямлялся в эту минуту. «Водоизмещение 10 тысяч тонн, главный калибр 8 дюймов, имеет на борту авиацию». Тиндал долгим, подозрительным взглядом посмотрел на серьезное, без тени улыбки лицо штурмана, но не нашелся, что ответить, чтобы сокрушить этого всезнайку. Башни немецкого крейсера изрыгнули клубы дыма. «Тысяча чертей!» — воскликнул Тиндал. «Фрицы времени не теряют! И метко стреляют, будь они прокляты!» — прибавил он с восхищением, заметив, что снаряды с шипением упали в кильваторную струю Улисса всего в 150 футах от его кормы. «С двух залпов взяли нас в вилку, а третьим накроют!» Улисс все еще катился вправо, из задней трубы его валил черный дым. Валери выпрямился, схватил бинокль. Над правым шкафутом вражеского крейсера, перед самым мостиком, поднимались густые клубы дыма. Улисс, шедший почти точно на юг, пропал из виду вражеского крейсера. Возле самой кормы его в море упало несколько снарядов, один из них взорвался, вздыбив огромный столб воды. Было очевидно, что попадание во вражеский крейсер ничуть не ослабило его огневую мощь. Следующий залп упал с недолетом в Кабельтов. Теперь немец стрелял вслепую. Дотсон, старший инженер-механик, старался вовсю. Жирный черный дым стлался над морем плотной, непроницаемой стеной. Валери лег на обратный курс, потом, дав полный ход, повернул на ост. В течение 2 последующих часов, в сумерках, а затем и в темноте, Улисс играл в кошки-мышки с крейсером класса «Хит». Он то вступал в перестрелку, появляясь на короткое время, чтобы раззадорить врага, то исчезал за дымовой завесой, которая с наступлением ночи стала едва ли нужна. Все это время глазами и ушами Улисса был радар, который ни разу его не подвел. Наконец, решив, что конвою уже не грозит опасность, Тиндал приказал поставить двойную дымовую завесу в виде гигантской буквы «В», и Улисс ушел на Зюитвест, сделав напоследок несколько выстрелов. Не столько на прощание, сколько для того, чтобы указать направление своего отхода. 1,5 часа спустя, описав гигантскую дугу, Улисс очутился далеко на севере. Между тем Боуден вместе со своими подчиненными продолжал следить за продвижением немецкого крейсера. Тот продолжал двигаться к Осту, затем, находясь почти на предельной дистанции, повернул на Зюит-Ост. Тиндал слез со своего кресла, расправляя онемевшие члены, и с удовольствием потянулся. «Неплохо поработали мы нынче вечером, командир. Совсем неплохо. Бьюсь об заклад. Наш друг всю ночь будет нестись на всех парах на Зюит, потом повернет на Ост, рассчитывая к утру догнать конвой». Несмотря на усталость, Тиндал чуть ли не торжествовал. А к тому времени конвой ФР-77 будет в 200 милях севернее его. Штурман, вы верно рассчитали курсы сближения с конвоем для всех скоростей до 100 узлов включительно? Полагаю, мы смогли бы соединиться с конвоем без особых трудностей, учтиво ответил капковый мальчик. Больше всего он меня бесит, прогудел Тиндал, когда изображает из себя пай-мальчика. О, боже милостивый! Да чего же я замерз? Проклятье! Надеюсь, это не очередной сюрприз? Связной, находившийся за пеленгаторным мостиком, снял трубку. «Вас, сэр», — произнес он, обращаясь к командиру корабля. «Лейтенант медицинской службы». «Примите депешу, Крайслер». «Прошу прощения, сэр, лейтенант хочет что-то сообщить вам лично». Крайслер протянул телефонную трубку Валери. Тот, подавляя раздражение, приложил ее к уху. Командир слушает. «Да, а в чем дело?» «Что? Боже мой, не может быть! Почему меня сразу не известили?» «Понятно. Благодарю вас». Валери отдал Крайслеру трубку, устало повернулся к Тиндалу. В темноте адмирал скорее угадал, чем увидел, как у него бессильно опустились плечи. Звонил Николс. Голос Валери был вял, бесцветен. 5 минут назад лейтенант Итертон застрелился у себя в каюте.